Глава 16. Эпиграф. Чудово монастыря, недостойный чернец Григорий из роду Отрепьевых, впал в ересь и дерзнул, наученный дьяволом, возмущать святую братию всякими соблазнами и беззакониями. Александр Пушкин. Наша с Гришей жизнь могла бы стать прекрасной, но стала она ужасной. Дети взрослые мои не стремились к гармонии в отношениях. Егор утвердился в полном ауте, не ел за общим столом и ни доброго утра, ни спокойной ночи. Машка же, напротив, полюбила Гришу пристранной любовью и заявила: «Оформи Гришу на меня, в смысле отдай». «Как же я его отдам? Пожалуйста, делай с ним уроки, води его в школу, в цирк». «Но отдать? Это невозможно, я же у него мама». И полетели по дому такие слова: «Ты мучаешь ребенка, ты уже сломала Егора, ты искалечила нам детство». В общем, вбивала клин. В первые годы я водила Гришу в школу. То сидела на уроках от начала до конца, то приезжала два раза. Потом уже не стало ног моих. И надо, чтобы он взрослел, чтобы была ответственность. Перестала водить и стала каждый вечер умирать от ожидания, от страха. Все матери так, если только они не матери девочки, которая приходит за ручку с одноклассницей и садится за уроки. Гришка не приходит, а в темноте как уберечь? В наше страшное время. Меня не водили в школу. Каждый вечер, облюбовав какой-нибудь грязный сугроб на краю мостовой, я строила из него домик с лесенкой, балкончики, сквозные проходы и не замечала, как стемнело. Варежки на тесемках болтающиеся превращались в ледышки. Страшного в темноте вообще ничего нет. Страшно идти домой, там сразу, сколько можно, каждый день одно и то же, уроки. А если передник забыла в школе, как-то он отстегнулся, и ключ от квартиры потерялся, то тем более лучше не спешить. Когда все-таки придешь домой, получишь выволочку. Ну и он получает, сидит бестолочь, над уроками без всякой пользы. И я с ним сижу. Потом мучительно тянет время, надобно уложить в постель главного медведя. Он большой, теснит Гришу. А еще дюжину мягких зверей — зайцев, тигров, собак, акулу ростом с карася — накрыть одеяльцами. Мне было бы странно такое пристрастие, если бы в его возрасте у меня у самой не было двоих детей — белого медведя и негра. Медведь, пройдя эвакуацию, перестал быть белым. Целлулоидный негр пустотелый, слишком легкий. Был слаб здоровьем, потрескался и много раз был заклеен белым колодием по всем направлениям и поперек хохочущего рта. Я кормила его грудью, оттягивала сосочек, чуть не оторвала. Щемящее чувство к этим тряпочным и целлулоидным. Мне кажется, такой у меня и к Гришке. Вот умру, как сложится у Гриши с моими детьми. Может быть, после меня они его не выгонят, хотя и будет у них законное право. Явление Гриши — счастье для них даже большее, чем для него, потому что он не может, не умеет быть несчастным, а они несчастны оба. Мне не нравится твой мир, Господи, и не нравлюсь я своим бессильем мысли и действия. Я готова проститься, Господи, но если сейчас умру, Гриша станет бомжом. Он имеет склонность эту. У него стремление к воле, но без воли собственной. Он не может устоять против соблазна продать свой букварь и купить билет в цирк. Вырастет, и все может быть. Своя воля царя боли, как говорится, без царя в голове. Если сам спасется, то будет спасателем. Почему я думаю так? Разве он подает такие надежды? Разве он не обманывает, не прогуливает уроков, не рвет, не пакостит учебники, не любит больше всего чупа-чупсы и пепси и низкопробные картины в телевизоре? Может быть, я думаю про него так, все прощаю, потому что он сидит у меня на коленях и ласкается, и перед сном держится за руку и выпрашивает: «Ну, спой еще песенку». и я думаю, что он может любить. Но не надо забывать и того, что столкновение наших темпераментов высекают искры, как кремень о кремень. Что в такой момент он может послать меня, а я хлопнуть по розовым лепесток розы, матерным губам и оттрепать за уши. А его прекрасные глаза становятся глазами самурая. Он смотрит в упор, пока не испепелит. И он готов разрубить меня надвое своим картонным мечом. Да еще скажет то, чему подучила его Машка. Но через минуту хочет обняться и говорит: «Прости, я был неправ». Звездный мальчик. Он может спасти мир, он уже спас наш дом. Не то, что совсем спас, но что-то чуть-чуть затеплилось. Побуду еще. Он сам еще слаб, надо мне подождать. Я стою у окна, хотя из него и днем-то не видно ничего, а сейчас ночью темный провал. Но когда он к ночи вдруг явится на пороге, я со свернутой газетой в руках встречу и отхожу его справа и слева. Не чтоб было больно, но чтобы обидно. А он не обижался, заслонялся руками и врал. Как врал! Да, девочка стояла раздетая на снегу. Как раздетая? Голая? Да, голая и босиком. Какая девочка? Маленькая, года два. Как она там оказалась? Ее родители бросили, я взял ее на руки. Да где это было? Около подъезда, там, на школьном дворе. А потом что ты с ней сделал? Потом пришли ее родители-дворники, они ее забрали. Тут выскакивала из своей комнаты Машка, принимала участие. На мои эскапады, скрученной газетой, она научила Гришку отвечать. А теперь моя очередь. Правда, руку он на меня не поднимает, но глаза становятся, как у рыси. И на следующий день то же самое. Идем по улице, обсаженной деревьями. Гриша рядом со мной никогда не ходит. Он влезает на каждое дерево, не пропускает ни одного. А идем мы устраивать Гришу в бассейн, как в моем детстве. И бесплатно его берут. Опека бумажку с печатью обеспечила. В бассейне две пожилые тренерши. Взяли его, за что-то полюбили, подарили очки, шапочки, столько, сколько Гриша сумел утопить. Мне предложили с ним плавать. Я плавала, а он бросил. Хочу, чтобы он катался на горных лыжах, моя молодость. Тоже опека похлопотала. И, пожалуйста, мальчик Гриша, вот тебе лыжи, ботинки, тренер. Все платят. Гришка бесплатный. Я хожу на все занятия, ревниво, с фотоаппаратом. Эх, ноги мои. У Гриши дело пошло быстро. А вот уже и соревнования. Я волнуюсь. Гриша нет. Залезла на гору сверху смотреть. Снег лучистый, воздух чистый, принял старт, быстрее мчи. Но до чего они смешные в шлемах, махонькие, круглоголовые, румяные, все как у больших. Номер на спине, номер на груди, молодой тренер дает отмашку наверху и подталкивает под попу. На выкате старой, еще Машка у него каталась, под горой по электронике посылает результат на общую таблицу. Все взрослые здесь. Родители, бабушки-дедушки, ножками топают, замерзли. С вожделением на таблицу глядят. Появляются минуты, секунды и я. А у Гриши МВ и никаких секунд. Спрашиваю молодого тренера. «Что это значит?» «Мимо ворот это значит». Я огорчилась тогда не очень сильно, а надо было очень сильно. Стало понятно потом, что это символ и результат каждого дела. А если всей жизни? Мимо ворот. В третьем классе Гриша прославился. В школе были чудесные учителя музыки. Большой, великолепный Юлий Юльевич и прекрасная маленькая Эмма Семеновна. Однажды Гриша вызвался танцевать, и не что-нибудь... «Священный танец». Откуда что взялось? Юлий Юльевич играл на скрипке нежную и страстную мелодию, а Гриша плавно перед невидимым алтарем выступал, молитвенно складывал руки на груди, вставая на одно колено. Успех был перед одноклассниками, рты приоткрыли. А Юлий Юльевич и Эмма Семеновна поверили в Гришину звезду. Но такая возвышенная душа будет ли опускаться до того, что делают все остальные на уроке музыки? Играть на блокфлейте в ансамбле, молчать, когда метроном отстукивает паузу. В это время как раз хорошо показывать свое остроумие, задевать девочек, кричать на кого-то. «Да не орите вы!» Такими известными способами Гриша добился, что либерал из либералов Юлий Юльевич выпроводил его за дверь. А Гриша послал Юю матерком при Эмме Семеновне. Два прекрасных интеллигента растерялись, но, получив извинения в письменном виде, не без моего участия, воспряли духом и написали в ответ. «Дорогой Григорий Потокин, ваше послание с извинениями получили. Хорошо, что вы нашли в себе силы осознать свою ошибку. Надеемся, что в будущем мы будем дружить и беречь хорошие отношения друг к другу. Ждем вас на уроках. Эмма Семеновна, Ю.Ю. Алексеев». Славное продолжение было в деревне. Тусин день рождения. Гриша танцует под Владову музыку. Зверское терзание гитары безо всякой мелодии. И на одном колене подносит Тусе влюбленный цветок. Ему 10, ей 11. В школе я затеяла спектакль «Белоснежку» с большим количеством гномов, второй класс, еще и «Злая королева» с зеркалом. Двое близнецов в Гришкином классе зеркально подобных. Гномы везли мертвую Белоснежку в хрустальном гробу под тюлевым шатром вокруг зала. Гномы все бородатые и с фонариками из живых свечек. Но тут на борзом коне появлялся принц красоты несказанной в шляпе с громадным страусовым пером. Это, конечно, Гриша. И слезал с коня, и танцевал танец скорби, и преклонялся перед мертвой царевной, классной недотыкомкой, зато в белом платье с нашитыми розами, и поцелуем в оркестровой аранжировке Юлий Юльевич пробуждал царевну. И триумф, и ликование, большой бал. Танцуют все взрослые, дети, гномы. Конечно, такое выступление искупало действия на уроках, вроде тех, чтобы пройтись ногами по парте, высадить дверь и выйти вон. Молодая учительница Гришке прощала, да и школа была интеграционная, так что там были чуды разные. Гриша не признавал не только правила школы, но и законы природы. Ни время года, ни по сезону одевался, ни время суток. Когда есть, когда спать, когда вставать. Я повела Гришу к детскому психиатру-гомеопату. Она внимательно выслушала меня, выписала с десяток наименований с горошинками и посоветовала крестить его с переменой имени, с Григория на какое угодно другое. Однажды он так загулял, что вообще не пришел ночевать. А страшно, это же Москва. Я не спала. Вот Машка утром влетает ко мне и вырывает из меня клочья. На следующий день Гришка явился, увидел кровь на пижаме. Что это? Егор и Гриша вступились за меня, так что с тех пор не повторялось, только устрашающие движения. Ах, дед, мне нельзя было иметь детей. Они угрюмы и одиноки. В эту сумрачность Гришка явился и осветил ее, солнечная голова. Ему подарили голубую кружку с надписью «Гриша бодрый», по-гречески. Обладает хорошим здоровьем, общителен, любит производить впечатление на людей. Этому человеку свойственна поразительная удаль, отвага в опасных и затруднительных обстоятельствах. Да, это так и есть, это правда. Да, хорош, но те, кто любуется и восхищается им, не смогут спать на сдвинутых раскладушках. Укрывать среди ночи он будет пинаться во сне пяткой, коленками, локтем. Между нами образовалась невидимая пуповина. И вот каждый вечер он хочет проверить прочность связи. Он хочет обниматься, целоваться, за ручку держаться. После этого заснет. А наутро он снова неслух и капризничает и пакостит. Школьную науку соображает туго. Времени не понимает, он его отрицает. Уже доили, покупали ему наручные часы 4 раза. Он их молотком или кирпичом, или терял. Налетает на предметы, чертыхается, но даже синяков на нем не остается. и жизнь его не учит. Вот в тот раз переночевал в школе, когда Машка взъярилась. Но есть у него душевная деликатность, откуда взялась. С таким особенным смущенным лицом, особенной улыбкой, готов сквозь землю провалиться, получает он записочки с сердечком, Валентинки от девочек. Пуговицы всегда оборваны, шнурки волочатся, в метро прохожие то и дело обращают внимание. А девочки на это внимание не обращают, обращают только на голубые глаза и веснушки. В старинные времена, хочется думать, недоросли не матерились, не злоупотребляли, а вот подростки в моей молодости были этому подвержены, уж не говоря о нынешних тинейджерах, которые бывают и девушками. Я такая старомодная, что пережить этого не могу и борюсь, хотя силы не равны, потому что оно вошло в моду даже у взрослых респектабельных господ и дам. Но вот уж в своей семье с Гришей у нас заключен договор. За матерное слово он получает оплеуху. Пусть знает, что оскорбил женщину, пусть чувствует себя мужчиной. За оскорбление пощечина, исключительная мера». Так было в XIX веке, так и у нас. Он запомнил. Я, конечно, понимаю, что правило работает на расстоянии вытянутой руки, но, может быть, это даст ему понятие о чести? Сродни сквернословию, писание на заборах, на стенах туалетов и лифтов, везде, где можно сделать пакость и остаться незамеченным. Матерщина, смысл ее, публичность, а это... Мой Гриша, не худший из мальчиков даже в своем классе, помечает тетрадки, дневник, блокнотики матерным словечком, как кобелек, задравший ножку. Когда он лежал в больнице, аппендицит, украсил свою детскую кроватку и белую стенку по соседству. Санитарки кричали, чтоб стирали, не он один, но фломастер не со всего сотрешь. В следующем классе проявились следующие таланты, как раз у ожившей царевны в розах и у блистательного принца. У них, независимо друг от друга, обнаружились деньги, когда карманных еще не давалось. Гриша, присев на первую парту перед носом молодой учительницы, похвалялся, как много получается бабла, если разменять 1000. Учительница по молодости не распознала криминала. На самом деле это было начало.